Вот что произошло. В обычный час через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Моррель. Против обыкновения дверь не была заперта, ему не пришлось звонить, и он вошел. Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к Нуартье, но никто не откликался. Слуги, как известно, покинули дом. Моррель не имел особых поводов к беспокойству. Монте-Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нуартье. Все же это безлюдье показалось ему странным. Он позвал еще раз. В третий раз та же тишина. Тогда он решил подняться. Дверь Нуартье была открыта, как и остальные двери. Первое, что бросилось ему в глаза, был старик, сидевший в кресле на своем обычном месте. Он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг. «Как вы поживаете, сударь?» — спросил Моррель, не без замирания сердца. «Хорошо», — показал старик, — «хорошо». Но его лицо выражало все большую тревогу. «Вы чем-то озабочены», — продолжал Моррель. «Позвать кого-нибудь из слуг?» «Да», — показал Нуартье. Моррель стал звонить изо всех сил, но сколько он ни дергал за шнур, никто не приходил. Он повернулся к Нуартье. Лицо старика становилось все бледнее и тревожнее. «Боже мой», — сказал Моррель, — «почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел?» Глаза Нуартье, казалось, готовы были выскочить из орбит. «Да что с вами?» — продолжал Моррель. «Вы меня пугаете!» «Валентина?» «Да, да», — показал Нуартье. Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова. Он зашатался и прислонился к стене. Затем он указал рукой на дверь. «Да, да, да», — показал старик. Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка, между тем, как Нуартье, казалось, кричал ему глазами: «Скорей, скорей!» Моррель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как и весь дом, и достиг комнаты Валентины. Ему не пришлось отворять дверь, она была раскрыта настежь. Первое, что он услышал, было рыдание. Он увидел, как в тумане, черную фигуру, стоявшую на коленях и зарывшуюся в беспорядочную груду белых покрывал. Страх, смертельный страх пригвоздил его к порогу, и тут он услышал голос, который говорил: «Валентина умерла», и другой, который отозвался, как эхо: «Умерла, умерла».